Глава 30. Джо вернулась в конференц-зал и увидела, как Бенвилл и Робинсон собирают документы по папкам. Ни один из них не встретился с ней взглядом. Наверное, они воспользовались ее отсутствием и обсудили дело. Может, они даже ждали, пока она уйдет. Джо передала Робинсону пачку чипсов. «Мне только что позвонил детектив дела Хаммонд. Он нашел еще одно убийство и думает, что связь имеется», — сообщила Джо и кратко передала суть дела Алеты Риверы. Бенвилл внимательно выслушал. «Вы знаете, как она выглядела?» «Она была латиноамериканка, черные волосы, карие глаза, 45 лет, кажется, 157 сантиметров. Кем она работала?» «Торговым представителем в компании прямого маркетинга под названием «Маркировка». Видимо, это что-то вроде пластиковой посуды, но с другими материалами. Небольшая компания». Бенвилл переглянулся с Робинсом и прокашлялся. «Я понимаю, почему наше дело вас заинтересовало. Между этими убийствами есть сходство, и всегда тяжело замораживать такие дела. Но я должен признать, мне кажется, это не серийный убийца». Сердце Джо провалилось в пятки. Она взглянула сначала на одного мужчину, потом на другого. Робинсон уставился в открытую пачку в поисках большого кусочка. «Давайте все обсудим. Почему вы так решили?» Лицо Бенвилла расслабилось, и он откинулся на спинку стула. «К сожалению, мы пока получили не всю информацию и почти ничего не знаем об убийстве Риверы. Но только если мы не найдем новых улик, нельзя считать эти убийства такими уж похожими. Здесь есть общие черты, но они возможны практически в любом подобном деле. Только в одной Луизиане в этом году в отелях задушили несколько женщин, не говоря уже обо всей стране. И эти женщины не имеют ничего общего. У них все разное – работа, тип телосложения, возраст, цвет волос, даже одеты по-разному. Серийные убийцы убивают не всех подряд. Между жертвами должна быть какая-то связь, один типаж. Все женщины поехали в командировку. Это связь. Уголок губ Бенвилла чуть приподнялся. Это скорее обстоятельство, чем связь. С женщинами часто происходят плохие вещи и в такие моменты, когда они путешествуют в одиночку. Здесь нет никакого связующего фактора. А что насчет фетровой шляпы? В Новом Орлеане каждый второй носит шляпу, особенно музыканты. Шляпы тут популярны, да уж несколько лет это точно. Их даже женщины носят, вряд ли можно на этой почве проводить какие-то параллели. «Хипстеры», — пробубнил Робинсон. «И еще посмотрите, пальто здесь другое, такой же крой, такой же цвет, но на этом черные пуговицы, а на этом золотые», — подметил Бенвилл, указывая на две фотографии на столе. Джо наклонилась вперед. «Черт, как же она этого не заметила?» «Может, у него не одно пальто?» Бенвилл промолчал. «А что насчет сходства позы тел?» Джо выдвинула две другие фотографии. Мужчины снова переглянулись, и Бенвилл ответил. «Они совсем разные. У Карсон выдвинуто бедро, а у Хаммонд нет. Мне кажется, вы надумываете». «А как же обручальные кольца?» «Это довольно распространено, когда у жертв насилия пропадают украшения», с улыбкой произнес Бенвилл, особенно подчеркнув слово «насилие». «Конечно. Но обычно это не единственное, что пропадает». «Но пока мы не знаем, что это правда единственное, что пропало». Джо начала возражать, но Бенвилл скинул руку. «Но даже если и так, я все еще думаю, что это не так важно. Может, это было ограбление, которое пошло не так. Убийцу прервали, и он не успел закончить. Это очень распространено. А следы на шее, они так похожи. Правда, и мы это проанализируем. Но с моей точки зрения, этого недостаточно, чтобы утверждать, что работал серийный убийца». Джо вздохнула и подавила в себе раздражение, а потом потрясла головой. «Любое сходство в убийствах можно так объяснить. Но когда оно не одно, когда их два, три, пять и так далее, разве мы не должны насторожиться и обдумать эту теорию?» «Разумеется, но мне кажется, именно поэтому вы что-то притягиваете за уши. Здесь также много различий. И очень важных, как, например, пуговицы и разница во внешности жертв. Убийства произошли совершенно в разных местах. Мы никак не можем связать этих женщин И это сильно разрушает вашу теорию». Джо понимала, что их спор идет по кругу, но все равно не могла сдержаться. «Почему же?» Бенвилл нагнулся вперед и положил руки на стол. «Слушайте, я не говорю, что это не серийный убийца. Я говорю, что я в этом не уверен. Это две разные вещи». Джо опомнилась и кивнула. «Я понимаю вашу точку зрения, просто у меня она совсем другая». «Конечно, и я это тоже понимаю, но зачастую я принимаю решения, опираясь на нехватку ресурсов в нашем отделе. Я не сомневаюсь, что вам это знакомо, но также уверяю вас, что вы не видели, с чем мы тут имеем дело. Нам приходится расследовать слишком много убийств. У нас не хватает рабочей силы. Если бы у меня была такая возможность, я бы с радостью послал детективов работать над вашей теорией. Но я не буду заставлять своих немногочисленных людей расследовать пустые догадки. А пока что эта теория выглядит именно так. Но это не значит, что мне на нее плевать. Я с радостью вас поддержу, если вы хотите заняться этим со своей командой. Мы предоставим вам доступ ко всей информации и позволим вашим людям опрашивать в Новом Орлеане всех, кого они захотят. И если у вас будут какие-то новости, разумеется, мы захотим о них узнать». Джо пробежалась взглядом по папкам. «Это лучше, чем ничего, но все же этого недостаточно». «А если отдел поведенческого анализа ФБР присоединится к расследованию?» Бенвилл пожал плечами. «Моя позиция все та же. Я с радостью помогу ФБР и не буду стоять у вас на пути, если вы хотите послать запрос в ОПА. Но если они попросят мое честное мнение, мне придется сказать, что я не уверен насчет этой теории. Я не отдам на это дело своих людей». Джо снова улыбнулась своей лузианской улыбкой. «Пожалуй, это вполне справедливо, но могу я попросить вас еще об одном одолжении? Не могли бы вы взглянуть на досье Риверы, когда мы его получим, и сообщить мне, что вы об этом думаете?» Бенвилл взглянул на Робинсона, и тот кивнул. «Я считаю, что по стране можно найти еще 20-30 дел, похожих на это. Пришлите досье Робинсону, он все изучит, может, что-то и попадется. Но в противном случае ничего не изменится». Джо кивнула и встала. Она протянула руку сначала Бенвиллу, а потом Робинсону. «Я ценю, что вы уделили мне время и предоставили доступ к этому делу. И я правда хорошо знаю, каково это — управлять успешным отделом с минимальными ресурсами. Я не виню вас за то, что вы хотите заниматься в первую очередь насущными проблемами». Бенвилл согласно кивнул. «Подобные решения — это самое трудное в работе, не так ли?» «Совершенно верно», — ответила Джо, взяла папки и ушла, думая про себя. «Нет, неверно. Самое трудное — это нераскрытые дела и призраки жертв, которым ты не смог помочь, которые мешают тебе спать по ночам». В ФБР все оказалось ничуть не лучше. Благодаря местным контактам Джо удалось в тот же день договориться о встрече с агентом Форестом Ланкастером. Он слушал ее с вежливым, но напряженным вниманием, и Джо буквально ощущала, с каким трудом он игнорирует бесконечные оповещения об СМС. «Мой отдел зашивается, лейтенант, и я не вижу убедительных доказательств, чтобы отдать это дело своим людям», — ответил он. Его голос был пренебрежительным и усталым. Такое сочетание Джо знала очень хорошо. Он продолжил, и ее разочарование росло, пока Ланкастер делал такие же замечания, что и Бенвилл, начиная с пуговиц. Похожие методы, но не настолько, чтобы выделяться на фоне других удушений. Женщин ничто не связывало, а у серийных убийц всегда есть один типаж. Когда Джо возразила, что три случая уж точно должны его насторожить, Ланкастер удивил ее. «А дело Риверы разубеждает меня в этой теории еще больше. Ее физические данные как нельзя отличаются от других жертв. Низкая, темноволосая, другой расы. И она работала из дома, а не в компании. У нее вообще был с собой деловой костюм?» «Я пока не знаю. Судя по ее одежде, она планировала найти в этой поездке подружек и хорошо провести время. Это никак не похоже на других жертв, двух амбициозных карьеристок. Я не думаю, что ее вообще стоит вписывать в эту теорию». У Джо голова шла кругом, когда она выходила из кабинета. Неужели она видела то, что хотела, и хваталась за любую потенциальную зацепку в деле, которое пришлось отложить в долгий ящик? Неужели ее разум настолько затуманен желанием поймать убийцу Хаммонд, что она держалась за смутное сходство, игнорируя большие и явные различия. Может, она настолько хотела снова начать расследовать, что перестала мыслить здраво? Ланкастер, Бенвилл и Робинсон — все они умные, доброжелательные люди, хоть и перегруженные работой и, возможно, измотанные. Агент Ланкастер даже не стал ничего записывать. Но она с трудом признала, что он помнил каждую деталь. Он был одним из тех опытных профессионалов, которые знали свое дело. Но и она не была новичком. Дзо проницательна, и инстинкты еще никогда ее не подводили. А они подсказывали, что между этими убийствами есть связь. Когда она изучала дело Карсон, то чувствовала такое же гнетущее напряжение, как и с делом Хаммонд, как будто из темного угла за ней наблюдал все тот же человек, ожидая ее решения. Но все эти мужчины были отчасти правы. Между этими женщинами не было никакой выдающейся связи, кроме того, что они путешествовали одни и были замужем, как и тысячи других женщин, которых убивали каждый год. Если она права, если убийства были делом рук одного человека, то она должна найти какую-то связь, какую-то логику в том, кого он выбрал, где и когда. Но если эта связь существует, Джо придется найти ее без посторонней помощи. Она достала телефон и велела Арнету немедленно собрать оперативную группу из трех человек.